Она взяла зеркальце и поднесла его к затылку. Да, волосы слишком длинные, надо сходить в парикмахерскую. Она снова принялась разглядывать свое тело. Увы, ноги внизу чуточку кривоваты, но лишь чуть-чуть, а грудь чересчур полная. Карла слегка приподняла ее обеими руками. Вот так было бы куда красивее. Она повернулась, чтобы рассмотреть спину. И тут, стремясь получше разглядеть через плечо спину, она внезапно подумала, как я могу так легкомысленно вести себя, когда в моей жизни происходят такие важные события? Сегодня, совсем недавно, Лео поцеловал ее. Она поставила зеркало на место и подошла к постели. Села и какое-то время сидела неподвижно, уставясь в пол. «Начинается новая жизнь», — подумала она. Вскинула голову. Внезапно ей почудилось, что это мирная, чистая, целомудренная комната. И ее, Карлы, и нелепые, и глупые привычки составляют одно единое целое, живут одной с нею жизнью, а теперь она бездумна и подла, готова предать самое себя. «Скоро мы простимся навсегда», — еле слышно проговорила она с печальной тревожной улыбкой и, сидя на краю постели, слабо помахала рукой окружавшим ее вещам и предметам, точно отплывала на корабле, а они оставались на берегу. Невероятные, дикие, печальные сцены проносились в ее сознании, и ей казалось, что все они роковым образом связаны между собой. «Завтра я отдамся Лео, и начнется новая жизнь. И как раз завтра мой день рождения. Разве это не странно?» Она вспомнила о матери. «Я уйду с твоим любовником. С твоим любовником. С твоим любовником, мама!» И это совпадение, постыдное соперничество с матерью, были Карле приятны. «Все должно быть грязным, подлым, низким. Здесь не может быть ни истинной любви, ни привязанности, а лишь мрачное ощущение катастроф. Пусть разразится скандал, произойдут отвратительные, безобразные сцены ревности, и я навеки погублю себя», — думала Карла. Она сидела, низко опустив голову, а когда на миг вскинув глаза, увидела свое отражение в зеркале, то сама, не зная отчего, вздрогнула всем телом. Ей хотелось плакать, молиться. На душе была тоска, и ей показалось, что она уже стала падшей женщиной. «Что меня ждет?» — повторяла она, уставясь в пол. «Что?» Но потом эти тоскливые слова перестали действовать на нее. Она вдруг заметила, что она совершенно голая сидит на краю постели, и что мысли ее разбегаются. Ровно светила лампа. Привычные вещи лежали на привычных местах, от недавнего возбуждения не осталось ничего, кроме горького чувства пустоты. Ей почудилось, что она на какой-то миг ухватила главную нить, но тут же непостижимым образом ее потеряла. «Будь что будет», — подумала она, развернула пижаму, лениво надела ее, скользнула под простыни, потушила свет и закрыла глаза. В доме Лизы прислуга не жила никогда. Лиза и слышать об этом не желала. Для уборки и прочих домашних дел к ней приходила еще вполне бодрая старушка-привратница. Тут, конечно, были свои неудобства, но Лиза вела жизнь бурную, беспорядочную и предпочитала иметь дело с привратницей. В это утро Лиза проснулась поздно. Она уже несколько дней подряд возвращалась домой после полуночи, ей снились какие-то безрадостные сны, и утром она просыпалась еще более нервной и усталой. С трудом, не поднимая головы, она осмотрелась. Комнату окутывала пыльная, тусклая полутьма, в которую точно сквозь сито проникали тонкие лучи света. В этой полутьме немые и бездушные угадывались старая мебель, безгласные зеркала, висевшие на вешалке платья. А это черное пятно — дверь. Вся комната была пропитана запахом разомлевшего от сна тела, пота и пыли. Через закрытое наглухо окно не попадало ни единой струи свежего воздуха. Лиза встала с постели. Подобрав спадавшие на потное лицо волосы, подошла к окну и подняла жалюзи.